Раздел 3. О сохранении чистоты. Один из самых трудных вопросов добрачных отношений – насколько необходимо хранить в них целомудрие. А если хранить, то где взять силы? И не отпугнешь ли этим того человека, в которого влюблен? Есть практика, в которую не верить нельзя. Так вот, из тысяч историй мы знаем, какое влияние на отношения оказывает половая жизнь. Половая жизнь до брака убивает любовь. Половая жизнь в браке укрепляет любовь. Вопрос целомудрия одинаково актуален для мужчин и для женщин. Но чаще с проблемой последствий потери целомудрия к нам обращаются девушки. Один из самых типичных сюжетов такой. Первое. Знакомство. Нередко в интернете. Второе. Безумная любовь, в кавычках, со стороны девушки. Немедленное начало близких отношений. Третье. Охлаждение молодого человека. Он начинает избегать, либо прямо говорит, что не любит. Как правило, менее чем через год. Четвертое. Чувство опустошения. Что-то важное потеряно. Пятое. Девушка задается вопросом, как вернуть те приятные ощущения, которые были. Для объяснения происходящего даже не обязательно обращаться к религии. Когда я учился в институте, кто-то повесил на доску объявлений в коридоре карикатуру из журнала, которая ярко иллюстрирует те законы, которые работают в этом случае. Карикатура состояла из трех последовательных рисунков. Мини-комикс. Первое. Мужчина и женщина в одежде дикарей. Он смотрит на нее, у него большое сердце. Она смотрит в сторону, у нее маленькое сердце. Он бьет ее дубиной по голове. Понятно, что подразумевается иное. Третье. Она смотрит на него. У нее большое сердце. Он смотрит в сторону. У него маленькое сердце. Разглядывая карикатуру, студенты одобрительно посмеивались. Да, так оно и есть. Это правда жизни. Вот как эту же закономерность мужской психологии объяснил у нас на сайте Леонид, 21 год. Я знаю многих людей, играющих, к примеру, в компьютерные игры. Как только они узнают все ходы и выходы в какой-либо конкретной игре, она им надоедает. Им нечему этой игрой больше учиться. Нечего узнавать для себя нового. Также, мне кажется, и с близкими отношениями. Часто получается так, узнав человека таким образом, думаешь, а что дальше? Ведь физически я его уже узнал, воспользовался им, достиг чего-то. А какая перспектива дальше? В физическом плане открывать уже нечего. Дорога, кажется, пройдена. И дальше идти неинтересно. Открывать любовь духовную, платоническую, но не лучше ли делать это с тем человеком, который не идет в кровать через час после личной встречи? Не лучше ли делать это с тем, кто берет своей неприступностью? не лучше ли это делать с чистого листа? Конец цитаты. Итак, стоит девушке уступить, влюбленность молодого человека быстро проходит, а целомудрие вызывает уважение мужчины, что бы он там ни говорил, и приводит к усилению любви и углублению отношений. Почему многие юноши и девушки так торопятся сблизиться на физическом уровне? На этот вопрос ясно отвечает на нашем сайте психолог Ирина Карпенко. Я с огромным сочувствием отношусь к этим людям, потому что эти люди еще не научились строить близкие отношения. Это не тонкие люди. Им знаком только такой примитивный способ приблизиться к другому человеку. Конец цитаты. Не верьте, что взаимная влюбленность – это повод для немедленного начала близких отношений. Учитесь строить близкие отношения на других уровнях – эмоциональном, духовном. Сохраните себя для единственного. И когда встретите его, продолжайте беречь себя до свадьбы. Ведь и единственный способен ошибиться. Если же это уже случилось и пришло неизбежное расставание, что ж, придется потерпеть. Мир устроен так, что за ошибкой всегда следует боль. Что бы с нами было, если бы огонь не обжигал? Но боль меньше, когда мы терпим с сознанием того, за что терпим, и с желанием измениться, не повторять ошибок. Главное целомудрие – внутреннее, душевное. Если физическое уже потеряно, еще не все пропало. Восстанавливайте, очищайте свою душу и мысли, и все у вас будет хорошо.